Глава 14. Как только Эркюль Пуаро переступил порог яблонь, его провели в гостиную и сказали, что миссис Дрейк скоро придет. Шагая через холл, он услышал за дверью, которая, как понял сыщик, вела в столовую, женские голоса. В гостиной Пуаро подошел к окну и принялся разглядывать красивый и аккуратный сад, прекрасно разбитый, заботливо ухоженный. Буйные осенние астры еще не увяли и стояли, крепко подвязанные к палочкам. Хризантемы по-прежнему радовали глаз. Было также несколько цветущих роз, презревших наступление зимних холодов. Глаз Пуаро не заметил каких-либо предварительных действий ландшафтного дизайнера. Все ухожено, но просто, без затей. Не иначе, как на сад миссис Дрейк Майкла Гарфилда не хватило. Или же его обаяние на нее не подействовало. Сад по-прежнему оставался традиционным английским садом, пусть даже идеально ухоженным. Дверь открылась. «Извините, что заставила вас ждать, месье Пуаро», — сказала миссис Дрейк. Голоса в холле сделались тише. По всей видимости, собравшиеся там расходились по домам. «Это наши церковные рождественские посиделки», — пояснила хозяйка. Точнее, заседание комитета по их подготовке и по прочим вопросам. Такие заседания обычно затягиваются надолго, дольше, чем предполагалось. Кто-то против чего-то возражает или, наоборот, выдвигает хорошее предложение. Но хорошие идеи обычно оказываются невыполнимыми. Пуаро уловил в ее голосе язвительные нотки. Он легко мог себе представить, как Равена Дрейк отклоняет чье-то предложение как абсурдное, отвергает его твердо и решительно. Из реплик, которые он слышал от сестры Спенса, из намеков других людей и прочих источников, он давно уже уяснил. Равена Дрейк особо властная, привыкла командовать людьми, за что те ее не слишком жаловали. Он также догадывался, что ее добросовестность отнюдь не удостоилась похвалы со стороны ее тетушки, ибо та сама была такая же. Насколько помнил Пуаро, миссис Луэлин Смайт переехала сюда, чтобы быть ближе к племяннику и его жене, и миссис Дрейк с готовностью взяла на себя заботу о тетушке своего мужа в той степени, насколько это было возможно, не живя с ней под одной крышей. Вполне возможно, в душе миссис Луэлин Смайт была готова признать, что обязана Равенне многим, однако одновременно ее наверняка раздражали командирские замашки супруги ее племянника. «Ну все, они разошлись», — сказал Равена Дрейк, услышав, как захлопнулась в последний раз дверь. «Чем могу быть вам полезна? Хотите услышать что-то еще об этой ужасной вечеринке? Я уже жалею, что затеял ее. Но другие дома вряд ли подошли бы для этой цели. Миссис Оливер все еще гостит у миссис Батлер?» «Да, насколько мне известно. Через пару дней она возвращается в Лондон. Вы не были знакомы с ней раньше?» «Нет, но я люблю ее книги». «Она считается хорошей писательницей», — заметил Пуаро. «Она действительно хорошая писательница, в этом нет никаких сомнений. Кроме того, она очень комичная особа. У нее есть соображение на тот счет, кто совершил это злодеяние?» «Вряд ли. А у вас, мадам?» «Я уже вам сказала, ни малейшего представления». «Может, все так, как вы говорите, но тем не менее... Я допускаю, что у вас нет ясного представления, однако вполне могут иметься какие-то смутные догадки, предположения, гипотезы». «Почему вы так думаете?» Она пристально посмотрела на него. «Вы вполне могли что-то видеть, что-то мелкое и незначительное, что, однако, по размышлении, может показаться куда более существенным, чем на первый взгляд». «Вы явно имеете в виду какой-то конкретный инцидент, месье Пуаро». «Что ж, готов признать. Дело в том, что кое-кто кое-что мне сказал». «Правда? И кто это был?» «Некая мисс Уиттейкер, школьная учительница». «Ах, да, Элизабет Уиттейкер. Она еще преподает математику. Помню, она была на вечеринке. Она что-то видела?» «Сама она ничего особенного не видела. Однако считает, что-то видели вы, миссис Дрейк». Удивленно посмотрела на гостя и покачала головой. «Даже не представляю, что такого я могла видеть», — сказала она. «Впрочем, всякое бывает». «Это связано с вазой», — — сказал Пуаро, — «вазой с цветами». «Вазой с цветами?» — растерянно переспросила Равена Дрейк. Затем ее лицо прояснилось. «Ах да, вспомнила. Да, была большая ваза с осенними листьями и хризантемами на столике на лестничной площадке. Такая красивая стеклянная ваза. Нам ее подарили на свадьбу. Листья подсохли, а несколько цветов увяли. Помню, я обратила на это внимание, когда проходила по холлу. Если мне не изменяет память, это было ближе к концу вечеринки, но я не вполне уверена. Я удивилась тому, что мой осенний букет увял и пожух, подошла к нему, сунула пальцы в вазу и обнаружила, что какой-то идиот забыл налить в нее воды. Я жутко рассердилась. В общем, я взяла вазу в ванну и наполнила ее водой. Но что такое я могла видеть в ванной? Там никого не было, в этом я абсолютно уверена. Подозреваю, кое-кто из подростков во время вечеринки забегал туда, чтобы, как выражаются американцы, пообжиматься. Но когда я зашла туда с вазой, там никого не было. «Нет-нет, я не это имел в виду», — сказал Пуаро. «Как я понял, имел место досадный случай. Ваза выскользнула из ваших рук, упала на пол холла и разбилась вдребезги». «Верно», — ответила Равена. «Разбилась вдребезги. Я была страшно расстроена, ведь это, как я вам сказала, свадебный подарок. Такая чудная ваза, достаточно массивная, чтобы в нее можно было поставить большой осенний букет. Какая же я неловкая. Наверное, я недостаточно крепко держала ее, и она выскользнула из рук, упала на пол и разбилась. Рядом оказалась Элизабет Уиттейкер. Она помогла мне собрать крупные осколки, а мелкие замести, чтобы никто на них не наступил и не поранился. Мы просто замели их в угол к напольным часам, чтобы потом убрать их оттуда». Она вопросительно посмотрела на Пуаро. «Вы имели в виду этот случай с вазой?» «Да, его», — ответил Пуаро. «Как мне показалось, мисс Уиттейкер удивилась тому, что вы выронили вазу. Она решила, что вас что-то напугало». «Напугало? Меня?» Равена Дрейк удивленно посмотрела на сыщика, затем нахмурилась, явно задумавшись над его словами. «Нет, вряд ли меня что-то напугало. Просто это тот случай, когда у вас что-то выскальзывает из рук. Например, когда моешь посуду. Наверное, так получилось из-за моей усталости». «Да, скорее всего. Виновата усталость. Сказались приготовления к празднику, вся эта суматоха и так далее. В целом, все прошло неплохо, я считаю. Думаю, это был один из тех моментов, когда от усталости плохо соображаешь, и все начинает валиться из рук». «То есть не было ничего такого, что могло напугать вас? Вы уверены, что не увидели ничего странного, чего вы не ожидали увидеть?» «Увидеть? Где? В холле внизу? Там нечего было видеть. В тот момент там никого не было. Все собрались в другой комнате, где играли в хватайку. Все, кроме мисс Уиттейкер. Кстати, я заметил ее, лишь когда спустилась вниз. Она подошла и предложила мне помочь убрать осколки». «Вы никого не видели, допустим, в дверях библиотеки?» «В дверях библиотеки?» «Кажется, я понимаю, что вы имеете в виду. Да, я могла это увидеть». Равена Дрейк выдержала паузу, после чего в упор посмотрела на Пуаро. «Я не видела, чтобы кто-то выходил из библиотеки», — произнесла она. «Никого». Сыщик задумался. То, как его собеседница произнесла эти слова, заставило его усомниться в том, что она говорит правду. Нет, все-таки миссис Дрейк кого-то или что-то видела. Возможно, дверь слегка приоткрылась, и женщина краем глаза заметила что-то или кого-то в библиотеке. Тем не менее, она твердо решила в этом не признаваться. «Странно», — подумал он, — «почему Равена Дрейк так решительно это отрицает? Потому что ей не хочется верить в виновность того, кого она видела? Что он не мог совершить преступление по ту сторону закрытой двери? Кто-то, кто ей не безразличен, или кто-то, что более вероятно, — подумал Пуаро, — кого она не хотела бы выдавать? Кто-то, кто, возможно, еще слишком юн и потому не способен осознать, какой ужасный поступок он совершил». Равена Дрейк — дама с железным характером, однако натура целостная. Женщины такого типа часто становятся судьями, возглавляют разного рода комитеты и благотворительные организации, занимаются тем, что когда-то называлось «богоугодными делами». Этих женщин, как ни странно, отличает удивительная вера в смягчающее вину обстоятельства, и они готовы оправдывать малолетних преступников. Мальчишку-подростка, умственно отсталую девочку. Кого-то, кто, возможно, уже был, вот эта фраза, на поруках. Если из двери библиотеки выходил кто-то такой, решил Пуаро, в Равенне Дрейк вполне мог проснуться инстинкт сострадания. Тем более, что в наши дни не редкость, когда преступления совершают малолетние дети, семилетние, девятилетние и так далее. Подчас бывает трудно решить, что делать с этими, как кажется, прирожденными юными преступниками, что предстают перед судами по делам несовершеннолетних. Им вечно находят оправдание. Распавшаяся семья, безразличные к собственным детям родители и грудью на защиту малолетних преступников, любым способом пытаясь обелить и оправдать их, обычно встают люди типа Равенны Дрейк. Строгая, придирчивая женщина, безжалостная ко всему за исключением подобных случаев. Сам Пуаро был с этим не согласен, предпочитая верховенство закона. Милосердие неизменно вселяло в него подозрительность, по крайней мере, чрезмерное милосердие. Из собственного опыта, как в Бельгии, так и в Англии, он знал, как часто оно приводило к новым преступлениям, фатальным для ни в чем не повинных жертв. А ведь ничего могло бы и не случиться, восторжествуй в самом начале закон, а уже потом милосердие. — Понимаю, — сказал Пуаро и повторил, — понимаю. Вам не кажется, что эта мисс Уиттейкер могла кого-то увидеть в библиотеке? — предположила миссис Дрейк. Ее слова вызвали у сыщика интерес. — Вы думаете, такое могло быть? — Я всего лишь предполагаю. Она могла краем глаза заметить, что кто-то входил в библиотеку примерно минут за пять до этого, а затем, когда я уронила вазу, предположила, что я видела того же самого человека. Решила, что я, возможно, поняла, кто это был. Она же не стала ничего говорить, боясь ошибиться, так как была не вполне уверена, что точно кого-то видела, например, какого-то ребенка или юношу со спины. То есть вы считаете, мадам, что это был, скажем так, ребенок, мальчик или девочка лет 8-9 или подросток? Точно утверждать невозможно, однако, на ваш взгляд, преступление, о каком идет речь, мог совершить именно кто-то юный? Миссис Дрейк задумалась над его словами. «Да», — наконец проговорила она, — «думаю, что да. Раньше мне это не приходило в голову. Действительно, в наши дни преступления часто связаны с молодежью. В этом возрасте человек обычно не понимает, что творит. Например, по глупости желает кому-то отомстить, или у него чешутся руки что-то сломать или разбить. Подростки сплошь и рядом крушат телефонные будки, вспарывают автомобильные шины, калечат других людей лишь потому, что они горят ненавистью. Нет, не к конкретному человеку, им ненавистен весь мир. Увы, это симптом подросткового возраста. Поэтому, когда сталкиваешься с чем-то вроде беспричинного убийства ребенка на вечеринке, невольно напрашивается вывод, что виновник еще слишком юн и не отвечает за свои поступки. Согласитесь, что в данном случае, пожалуй, именно так и было. Если не ошибаюсь, полиция разделяет вашу точку зрения или же разделяла. Им виднее. У нас тут служат первоклассные полицейские, с опытом расследования преступлений. Они старательные и привыкли доводить дело до конца. Я уверена, в конце концов они раскроют и это преступление, хотя и не очень скоро. Такие вещи быстро не делаются. Один только сбор улик занимает массу времени. В данном деле, мадам, собрать улики будет нелегко. Я того же мнения. Когда погиб мой муж, он был инвалидом, как вы наверняка уже знаете. Как-то раз, когда он переходил дорогу, на него наехала машина и сбила его. Виновника так и не нашли. Не знаю, в курсе вы или нет, что мой муж был жертвой полиомиелита. 6 лет назад его частично парализовало. Хотя со временем состояние его здоровья улучшилось, он все равно оставался инвалидом. Он не смог вовремя сойти с дороги, Машина же двигалась слишком быстро и наехала на него. Я чувствовал себя виноватой, хотя он неизменно настаивал на том, что будет везде ходить сам, без посторонней помощи. Его раздражало, когда за ним присматривали, будь то сиделка или жена, то есть, по сути, тоже сиделка, и всегда был предельно осторожен, когда переходил улицу. И все равно, когда такое случается, чувствуешь себя виноватым. Это произошло вскоре после смерти вашей тетушки? Нет, она умерла уже после. Все как будто свалилось сразу, вам не кажется? Полностью с вами согласен, — ответил Эркюль Пуаро и тут же добавил. Полиция так и не сумела найти машину, сбившую вашего мужа. Если не ошибаюсь, это был Гроссхоппер 7. Каждая третья машина на дороге — это Гроссхоппер 7. Во всяком случае, так было тогда. Говорят, это самая популярная модель. По всей вероятности, машину угнали с рыночной площади в Медчестере с автостоянки. Она принадлежала некоему мистеру Уотерхаусу, тамошнему торговцу семенами. Будучи человеком в годах, мистер Уотерхаус водил машину медленно и осторожно. Разумеется, наезд совершил не он. Было ясно, что машину угнали какие-то безответственные юнцы из тех, что не прочь прокатиться на чужом авто. На месте полиции я бы обходилась с такими безответственными, если не сказать бессердечными наглецами, гораздо строже, нежели принято сегодня. Например, давать им продолжительные тюремные сроки, ибо штрафы, которые выплачивают за них потакающие им родственники, для них как с гуся вода. «Не следует забывать, — сказал Равенна Драйк, — что в этом возрасте крайне важно, чтобы молодые люди продолжали учебу, если они желают чего-то добиться в этой жизни». «Священная корова образования», — буркнул Эркюль Пуаро и поспешил добавить. «Кстати, эту фразу я часто слышу от людей, которые, по-моему, знают, что говорят. От людей, занимающих высокие посты в системе образования. Думаю, им следовало бы сделать скидку на молодость или на дурное воспитание, или на распавшуюся семью. То есть вы считаете, что малолетних преступников сажать не следует?» «Надлежащее перевоспитание», — решительно произнесла Равенна Дрейк. «Разве таких перевоспитаешь? Как говорится в пословице, из свиного уха шелкового кошелька не сшить. Неужели вы не верите в правоту афоризма? Судьба каждого намотана вокруг его шеи, словно веревка». На лице миссис Дрейк возникло сомнение. Она недовольно поджала губы. «Кажется, восточная мудрость», — пояснил Пуаро. Его собеседницу это не слишком впечатлило. «Я надеюсь», — заявила она, — «что мы не перенимаем идеи, или, вернее сказать, идеалы у Ближнего Востока». «Нужно принимать факты», — ответил Пуаро. «А один такой факт, который приводят наши биологи, западные биологи, — поспешил добавить он, — убедительно свидетельствует о том, что поступки любого человека определяются его генами. Например, 24-летний убийца был потенциальным убийцей в 2, и в 3, и в 4 года. То же самое можно сказать и о гении в области математики или музыки». «Мы не обсуждаем убийц», — сказала миссис Дрейк. «Мой муж погиб в результате несчастного случая, виновником которого был безответственный, не получивший должного воспитания человек. Кем бы ни был этот мальчик или юноша, всегда есть надежда, что со временем он поймет, что долг любого из нас — думать о других людях, что он научится испытывать раскаяние, если по причине преступной беззаботности, которая, однако, не имела преступного замысла, невольно отнял жизнь другого человека». «То есть вы уверены, что никакого преступного замысла не было?» «Я сильно в этом сомневаюсь. Вид у миссис Дрейк был растерянный. Вряд ли полиция всерьез рассматривала такую возможность. Во всяком случае, лично я так не думала. Это был несчастный случай. В высшей степени трагический случай, который изменил жизни многих людей, в том числе и мою собственную». «Вы говорите, что мы с вами не обсуждаем убийц», — сказал Пуаро. «Но в случае с Джойс именно это мы обсуждаем. В ее смерти не было ничего случайного. Чьи-то руки намеренно сунули девочку головой в ведро с водой и держали ее там, пока не наступила смерть. Это было злонамеренное действие. Я знаю, знаю, это ужасно. Мне не хочется думать об этом, и мне неприятно, когда про это напоминают. Равена Дрейк встала и принялась энергично расхаживать по комнате. «У нас все еще есть выбор. Мы так и не выяснили мотивы убийцы. Мне кажется, такое преступление могло быть лишено всяких мотивов. Вы хотите сказать, что его совершил психически неуравновешенный человек, получающий удовольствие от убийства, особенно от убийства детей? Такие случаи известны. Но указать главную причину бывает крайне трудно. Даже психиатры расходятся во мнениях. Вы отказываетесь принять более простое объяснение?» «Простое?» — миссис Дрейк удивленно посмотрела на Пуаро. «Да, убийца не был психически неуравновешенным, и его личность не вызвала бы разногласий у психиатров. Как вы считаете, может быть, он просто хотел обезопасить себя?» «Обезопасить? Вы хотите сказать, в тот день, за несколько часов до трагедии, девочка похвасталась, что однажды видела убийство?» «Джойс была глупой девчонкой», — произнесла миссис Дрейк со спокойной уверенностью. «Причем далеко не всегда правдивой». «Мне так и сказали», — подтвердил Эркюль Пуаро. «Знаете, я начинаю верить, что все, кто это говорил, были правы», — со вздохом добавил он. «Обычно так и бывает». Сыщик поднялся на ноги и заговорил несколько иным тоном. «Я должен извиниться, мадам. Я завел разговор о неприятных, болезненных вещах, которые, в общем-то, меня не касаются. Однако, судя по тому, что мне рассказала мисс Уиттайкер, почему бы вам не расспросить ее? То есть, она учительница, она лучше меня знает, какими задатками, как вы назвали их, обладают дети, которых она учит». Немного помолчав, миссис Дрейк добавила, «и мисс Эмлин тоже». «Директор школы?» — удивленно уточнил Пуаро. «Да, она знает многое. Я имею в виду, она прирожденный психолог. Вы сказали, что у меня могут быть некие соображения, не совсем ясные мне самой относительно того, кто мог убить Джойс. Так вот, у меня их нет. Но у мисс Эмлин они наверняка имеются». «Это интересно. Я не имею в виду, что у нее есть улики. Просто она знает. Она могла бы сказать вам, но я сомневаюсь, что она это сделает». «Я начинаю понимать», — произнес Пуаро, — «что мне предстоит долгий путь. Все что-то знают, но ничего мне не говорят». Он задумчиво посмотрел на Равену Дрейк. «У вашей тетушки, миссис Луэллин Смайт, была девушка-компаньонка, иностранка, которая ухаживала за ней». «Я вижу, вы уже в курсе здешних сплетен», — сухо заметила Равена Дрейк. «Да, это так. После смерти тетушки она неожиданно куда-то уехала». «Похоже, у нее имелись на это причины. Я не знаю, будет ли это злословием или клеветой, но, похоже, она подделала дополнение к тетушкиному завещанию, или же кто-то ей в этом помог». «Кто-то?» «Она была дружна с одним молодым человеком, который работал в адвокатской конторе в Медчестере. Он и до этого был замешан в какой-то истории с подлогом. До суда дело не дошло, потому что эта девушка исчезла. Она поняла, что завещание будет признано недействительным и что состоится судебное разбирательство. Она куда-то уехала, и с тех пор о ней ничего не слышно. Насколько мне известно, она тоже была из распавшейся семьи», — сказал Пуаро. Равена Дрейк одарила его неприязненным взглядом, однако сыщик дружески ей улыбнулся. «Спасибо за все, что вы рассказали мне, мадам», — сказал он. Выйдя из дома, Пуаро бодро зашагал по дороге, что уходил в сторону от главной. Ее название было указано на табличке — «Дорога к кладбищу Хелпси». До кладбища было рукой подать. Прогулка заняла у Пуаро не более 10 минут. Было видно, что кладбище это появилось относительно недавно, лет 10 назад, в связи с ростом значимости Вудли Коммон. Приличных размеров церковь, построенная 2-3 века назад, имела при себе крошечное кладбище, забитое, что называется, до отказа. Поэтому возникло новое, соединенная со старым тропинкой, что проходила через два поля. Это было современное делового вида кладбище с соответствующими выражениями чувств, выбитыми на мраморных или гранитных плитах. Здесь также имелись погребальные урны, гранитная крошка, а также клумбы и кустарники. Никаких интересных старых эпитафий или любопытных надписей, ничего, что заинтересовало бы любителей древностей. Чисто, аккуратно, надписи приличествуют случаю, но не более того. Пуаро остановился перед могильной плитой, появившейся, если судить по датам, примерно в одно время с соседними, 2 или 3 года назад. На ней была выбита простая надпись. «Памяти Хьюга Эдмунда Дрейка, любимого мужа Равенны Арабеллы Дрейк, ушедшего из жизни 20 марта 1900 года. Он дарит возлюбленный сон». Пуаро, в чьей памяти еще была свежа встреча с энергичной Равенной Дрейк, подумалось, что сон к покойному мистеру Дрейку пришел в желанном обличии. Здесь же была установлена алебастровая ваза, из которой торчали остатки увядшего букета. К Пуаро, не иначе как в надежде перемолвиться парой слов, для чего он даже отложил в сторону мотыгу и метлу, приблизился пожилой садовник, по всей видимости, нанятый ухаживать за могилами ушедших из жизни благонравных граждан. «Похоже, вы не здешний, сэр. Я угадал?» — спросил он. «Верно», — согласился Пуаро. «Я приезжий, как и все мои предки». «Понятно. Похожая надпись есть где-то еще. Кажется, вон за тем углом», — сообщил садовник. «Славный был джентльмен этот мистер Дрейк. Жаль, калека. Заболел этим самым детским параличом, или как там его называют. Хотя им часто страдают не только детки. Взрослые тоже. Мужчины и женщины. У моей жены была тетка. Так вот, она подхватила эту гадость в Испании. Поехала туда отдыхать и искупалась в какой-то реке. Потом говорили, будто в воде болталась инфекция. Ох, можно подумать, они что-то знают. Врачи точно в этом не разбираются, если вам интересно мое мнение. Хотя сегодня многое изменилось. Детям нынче делают прививки и все такое прочее. Так что раньше болели куда больше. Да, славный был джентльмен. Не жаловался, хотя ему приходилось тяжко. Кому приятно чувствовать себя инвалидом? А ведь когда-то он был хороший спортсмен. Играл в крикет за нашу деревенскую сборную. Какое множество очков для нее заработал, да? Славный джентльмен. Он погиб в результате несчастного случая? Совершенно верно. Вечером в сумерках переходил дорогу. В машине ехала пара молодых подонков из тех, что отращивают бороды. Так рассказывали. Сбили его, не останавливались и помчались дальше. Даже не оглянулись. Машину бросили на стоянке в 20 милях отсюда. Да, это была и не их машина, угнали откуда-то. Просто жуть, сколько аварий происходит в наши дни. И полиция ничего не может с этим сделать. Жена была предана ему всей душой, очень переживала. Она приходит сюда почти каждую неделю, приносит цветы и ставит их вот в эту вазу. Они были любящей парой. Если хотите знать мое мнение, я вам вот что скажу. Она недолго здесь задержится. В самом деле... Но у нее здесь прекрасный дом. О, да, дом прекрасный. Она много делает для нашего городка. Все эти собрания женщин, чаепития, различные сообщества и прочее. Руководит всякими делами. По мне, так даже чересчур много. Потому что любит командовать. Еще как любит. А также во все вмешиваться, как считают некоторые. Но викарий во многом полагается на нее. Ей лишь бы что-то делать. Все эти женские клубы и так далее. Организуют поездки, экскурсии. Я часто думал, хотя и никогда не скажу об этом моей жене, что все эти добрые бабские дела не вызывают особой любви к ним самим. Вечно они знают, что правильно, а что нет. Вечно указывают, что делать, а чего не делать. Никакой тебе свободы. Хотя ее в наши дни мало где найдешь. И все же вы считаете, что миссис Дрейк уедет отсюда? Не удивлюсь, если она переберется куда-нибудь за границу. Им нравилось бывать за границей, они часто ездили туда отдыхать. Почему вы думаете, что она хочет уехать отсюда? На лице старого садовника неожиданно появилась плутоватая улыбка. Я бы сказал, что здесь она сделала все, что могла. Если говорить словами Библии, ей нужен новый виноградник, чтобы его возделывать. Ей нужно больше добрых дел. Здесь у нас никаких добрых дел уже не совершишь. Она и так сделала все, что можно было, и даже больше, чем требовалось. А так кое-кто тут у нас думает, да. Ей нужно новое поле деятельности, предположил Пуаро. В точку попали, сэр. Ей лучше поселиться где-нибудь в новом месте, чтобы наводить там порядок и командовать другими людьми. Здесь она уже всех нас построила по линеечке, и больше ей тут делать нечего. Может быть, согласился сыщик. Теперь ей даже не нужно ухаживать за мужем. Она ходила за ним несколько лет. Это давало ей что-то вроде жизненной цели, если можно так выразиться. Заботы о муже и общественные дела занимали все ее время. Она из тех, кто не любит сидеть сложа руки. А вот детей, какая жалость, у нее нет. Так что я думаю, что где-нибудь на новом месте она снова развернется в полную мощь. Возможно, вы правы. Куда же она, по-вашему, уедет? Точно сказать не могу. На какую-нибудь ривьеру. В Испанию, в Португалию или в Грецию. Я слышал, как она говорила про какие-то греческие острова. Миссис Батлер, она ведь ездила отдыхать в Грецию. Эллада, так ее еще называют. Или Яда, обычно слышится мне. Пуаро улыбнулся. Эллада, греческие острова, пробормотал он и тут же уточнил. Вам она нравится? А кто, миссис Дрейк? Я бы не сказал, что она мне нравится. Хорошая, конечно, женщина, выполняет свой долг по отношению к соседям и все прочее. Но для выполнения этого долга ей нужна власть над соседями. И если вы спросите меня, то я отвечу. Никто не любит людей, которые вечно исполняют свой долг. Учит меня, как подрезать розы, когда я сам отлично знаю, как это делается. Вечно, понимаешь, советует выращивать какие-то новомодные овощи. С меня достаточно хорошей капусты. Ее я и выращиваю. Пуаро снова улыбнулся. Мне пора. — сказал он. — Вы не подскажете, где живут Николас Рэнсом и Десмонд Холланд? — Ступайте мимо церкви, сэр, третий дом слева. Они живут у миссис Брант и каждый день ездят на учебу в Мэтчестер, в технический колледж. Сейчас они будут дома. Старик с интересом посмотрел на Пуаро. — Так вот в каком направлении, сэр, работает ваш ум. Кстати, кое-кто думает так же. — Нет, я пока ничего не думаю. Просто они были в числе тех, кто там присутствовал, только и всего. Уходя с кладбища, Пуаро подумал. «Были в числе присутствующих. Я уже почти добрался до конца своего списка».